Глава 12. Завтрак в семье Барсуковых всегда проходит одинаково. Когда папы нет в городе, мы с Настей пьем кофе в разное время, стараясь не пересекаться на кухне, чтобы не портить друг другу настроение. Когда же отец дома, он всегда встает рано и садится за стол не позже 7. Настя следует за ним по пятам. Я тоже по возможности присутствую, даже если учусь во вторую смену. Папа любит, когда мы собираемся вместе. Мы молча едим. Каждый сидит в своем телефоне или планшете. Читаем утренние новости. За ночь ведь произошло так много всего интересного. Вкусно пахнет омлетом или яичницей, свежесваренным кофе. Я хрущу хлопьями, ожидая, когда папа наконец не выдержит и скажет заветные слова. «Нормально бы поела, что это за сухой корм для собак?» И протянет мне вареное яйцо или яблоко. В этот момент я обычно послушно беру предложенную им еду, звонко целую отца в щеку, обнимаю за шею крепко-крепко и убегаю по своим делам. А у вас в семье какие ритуалы? Да, погода подвела. Опаздываем с доставкой. Бубнит папа себе под нос. Что же делать, что же делать? Настя бросает на него тяжелый взгляд, потом возвращается к своей овсянке на воде, никак не комментируя. Очевидно, папа спрашивает о том, что ему делать с просроченной доставкой медицинского оборудования в какую-то ультракрутую клинику. Не у нас с ней. Николай Григорьевич позвонит с минуты на минуту. Как пить дать? Но ты ведь не виноват, что самолеты экстренно посадили в Варшаве. Поддерживает его Настя, мягко погладив по руке. Вот как у нее так получается? При всех недостатках и молодости она всегда знает, как правильно поддакнуть мужчине, в нужный момент заглянуть в рот или в глаза. Или же, наоборот, промолчать, не провоцируя конфликт. Вот лиса! Кого интересует здравый смысл, когда дело касается денег? Жалуется он ей. Хрум-хрум. Вообще никого. Встреваю я. Деньги всегда у всех на первом месте. Папа задерживается на мне взглядом чуть дольше обычного. Но я сейчас говорю не о его молодой жене. Я вообще на нее не смотрю с самого утра. Никаких колкостей или насмешек. Плохого она сегодня не заслужила. Пусть пока живет. Как ты, дочка? Вчера испугала меня. Нормально. Пожимаю плечами. Хрум-хрум. Если их залить молоком, то будет вкуснее. Но не так громко. Все правильно. Ничего хорошего с этим парнем у тебя бы не получилось. Говорит отец деловито, возвращаясь глазами к планшету. Мало того, что хирург. Хмыкает он презрительно. Так вдобавок военный. Они же все с промытыми мозгами, еще с медакадемии. Крутит у виска, продолжая читать свое. Будешь всю жизнь за ним мотаться по военным частям и питаться одной картошкой. Тут нужно понимать, что у моего отца тоже медицинское образование. Но он ушел сразу после учебы, даже ординатуру не стал выбирать. Решил заниматься бизнесом. Поначалу дела у него шли так себе. Он сильно прогорел на аптеках. Затем мой дедушка по маме куда-то там пропихнул его, с кем-то познакомил или что-то посоветовал. Уж не знаю наверняка, но после этого папа начал заниматься продажей медицинского оборудования. Возить из-за бугра. Ну и воровать, разумеется, у государства по возможности. Из-за чего большинство его сокурсников, которые все же стали настоящими врачами, относятся к нему с легкой долей презрения. Или с черной голодной завистью, как утверждает сам отец. Потому что им всем и не снились деньги, которые я зарабатываю. И вообще, они тупые. Ну да, могли бы и восхищаться моим отцом посильнее. Что им, трудно, что ли, упасть ниц на встрече выпускников? Хрум-хрум. Любимая тема для разговора в нашем доме, особенно если папа выпьет. Как голодно в России быть медиком, и какой он молодец, что выбрал себе другую судьбу. Как какая-то шлюха гарнизонная, прости господи. Заканчивает он. Я вскидываю глаза, округлив их. Мы с Настей замираем. Саш, вот последнее было точно лишним. Говорит она укоризненно. Он ведь помог Мии и заслужил капельку уважения. Прошу прощения, девушки, нервы. Каждый из нас волен выбирать свою судьбу сам. Силком его в профессии никто не держит. Хочет вести пациентов на здоровье. Но почему он при этом ждет какой-то особенной благодарности? Да еще и от моей дочери. А он ждет? Спрашивает Настя. Это он сейчас, молодой, красивый. Потом начнет пить. Ай. Взмахивает папа рукой. Все верно, дочка. Ты молодец. Я тобой горжусь. Не уровень нашей семьи. При этом он окидывает кухню взглядом, и получается так, будто Ветров не по уровню нашей кухни. Мне так сильно хочется отдаться Илье во всех позах прямо сейчас, что аж перед глазами рябит. Хрум-хрум. «Насть, а в какое время приемные часы в роддоме у Мии?» Переводит отец тему. «Мы в прошлый раз в 9 приезжали», — отвечает она. «Тогда собирайся. Надо разобраться, что к чему, переговорить с Федором Игоревичем. Может, малышке какие-то лекарства нужны или особый уход, который не может предоставить наш роддом». «Так а что с разводом-то? Ты ведь сотрешь этого хрена Арсения в порошок?» — спрашиваю, смотря ему в глаза. «Сначала займусь акушеркой. Промыла Мии мозги. Твоя сестра, конечно, меня поразила. Это ж надо додуматься, рожать за городом. Еще и мужа своего подбила стать соучастником». «Так Арсений же как раз и втянул сестру во всю эту тему. Он состоит в клубе агрессивно настроенных ГМО. Именно он отыскал акушерку и запрещал мне звонить в неотложку, а потом прятался на втором этаже, пока Мия страдала». «Если все так и есть, то Мия вернется домой, Полина. Мне Арсений сказал, что ему стало плохо, и он потерял сознание. Не все люди могут себя контролировать в стрессе». «Я могла?» — бойко перебиваю. «Это его ребенок, его жена, Полин», — заканчивает отец. «Другой уровень стресса». «Ну да, а я просто мимо проходила». «Саша!» — Настя всплескивает руками. «Ты меня сегодня пугаешь». Я встаю за стола, чмокаю отца в щеку и ухожу к себе. «Ты к сестре поедешь?» Кричит он мне вслед. «Нет, у меня лекции в обед. Передайте Мии привет. Я буду рада, если она вернется к нам». Илья тоже не удивился поведению Арсения, но объяснил иначе. Действительно, многим людям, даже крепким мужчинам, может стать дурно при виде крови. Может случиться паническая атака, когда дышать тяжело, не то что предпринимать попытки помощи. Ветров рассказывал, что ему стало нехорошо во время первой операции, на которой он присутствовал, еще будучи студентом. Сознание просто уплыло, чуть не упал. Стыдно было ужасно перед одногруппниками. Девчонки выстояли, подкалывали потом. Но все пришло с опытом. Кстати, многие отличники из его группы ушли из профессии, а он остался. Наверное, не всегда оценки на экзаменах определяют будущее человека. Никто не может решить за тебя, будешь ли ты хорошим специалистом. Ни надменные одногруппники, ни родители, ни учителя. Только ты сам. Я думаю о его словах на занятиях, а потом во время подготовки к экзаменам. Вообще много думаю о нем и о том, что он говорил мне в разное время. Почему-то удалось запомнить чуть ли не каждое слово. Бывает же так, что с одним человеком видишься ежедневно, а по итогу и вспомнить нечего, а другой проносится по твоей жизни галопом. Вот он есть, а на завтра уже и нету. А след оставляет такой яркий, что не затрёшь и не закрасишь. Периодически я проверяю, на месте ли его анкета в Тиндере. Ничего не пишу, встреч не ищу. Просто живу дальше, пытаясь забыть поцелуи и шёпот. Касание. Вот только никак не получается. Готовлюсь к сессии, встречаюсь с подругами, хожу на вечеринки, которых в моей жизни становится все больше и больше. Мия с малышкой по-прежнему в больнице. Сестру выписали, а маленькую Нину — нет. Ей колят антибиотики, лечат пневмонию и что-то еще. Я редко езжу к сестре. Она похожа на тень самой себя. Мне очень хочется помочь, поддержать ее, но я не обладаю врожденной тактичностью. Едва увидев родные заплаканные глаза, еле сдерживаюсь, чтобы не начать оскорблять Арсения, а такой подход мало кому может помочь. Еще вот пульсометр купила. Смешно даже. Теперь смотрю на него и о своем враче думаю. Каждый раз. 20 июня я кое-как закрываю сессию, но радости не испытываю, потому что его анкеты больше нет. Удалил. Тут вариантов два. Либо его доконали другие любительницы Тиндера, либо с кем-то, наконец, познакомился.